Третье. Для начала Александр Борисович встретился со следователем Мосгорпрокуратуры, который вел это дело. Андрей Петрович Горшков был нерешителен и робок. Тот факт, что Генеральная прокуратура не одобрила его работу, Андрея Петровича изрядно напугал. Что и говорить, парень был неопытен и зелен. Турецкий попытался быть приветливым. «Андрей Петрович, я пришел сюда не упрекать вас. Работу свою вы сделали нормально. А на то, что следствие решено возобновить, есть свои причины. Нашелся свидетель, который утверждает, что видел возле подъезда, где жила Канунникова, подозрительных людей. Ну и еще пара-тройка незначительных, на первый взгляд, фактов. Так что давайте мы с вами выпьем по чашечке кофе и обо всем обстоятельно поговорим. Есть у вас тут кофе?» «Да», – энергично кивнул Горшков. «А как же?» Он сорвался с места и бросился к чайнику. Вскоре кофе был готов. Турецкий спокойно и неторопливо задавал Горшкову вопросы, попивая кофе и разглядывая лицо молодого следователя. Горшков отвечал на вопросы с энтузиазмом виноватого. Видно было, что он ужасно стыдится своего просчета. К 42 годам Елена Канунникова достигла вершины своей политической карьеры. Ее партия перешагнула 5-процентный рубеж и вошла в Думу. Но 4 года спустя, как вы уже знаете, ей не удалось повторить эту победу. Далее Горшков поведал Турецкому об объединении Экологической партии России и Всероссийской славянской партии в один блок. Затем нарисовал ему психологический портрет Дубинина, таким, естественно, каким он ему виделся. Карьерист, однако моральные принципы имеются. Но не из-за внутренней душевной потребности, а, скорее всего, из-за трусости, из-за нежелания прослыть среди людей полной сволочью. Вряд ли он замешан в этом деле. Не тот тип. Затем рассказал о своей встрече с Юдиным и с еще несколькими членами партии. «Неужели ни у кого из них не было сомнений по поводу самоубийства Канунниковой?» – спросил Турецкий. Горшков стушевался. «Вообще-то были», – промямлил он, – «у ее бывшего помощника Глеба Гаврилова. Несколько месяцев назад Елена Сергеевна прогнала Гаврилова за пьянство, а вместо него взяла Юдина. Честно говоря, я не стал обращать особого внимания на его слова. А где он теперь, этот Гаврилов? Подвязался работать райтером в одном консалтинговом агентстве. Участвует в избирательных кампаниях. Так, ничего особенного, мелкая сошка». «Эк, вы его припечатали», – усмехнулся Александр Борисович. «Сошка, да еще и мелкая. И что же он вам рассказал?» Горшков стушевался. «Да я уже толком и не помню. Что-то насчет того, что Канунникова никогда бы не сдалась, что ее за это и убили. И еще, что она была слишком принципиальной и могла вывести кое-кого на чистую воду. В общем, стандартный набор возражений, знакомый любому газетчику. Думаете, парень врал? Ну, не врал, так наплел не весь что. Я забыл вам сказать, этот парень при встрече был под мухой». Горшков усмехнулся. «Похоже, это у них профессиональное. Когда я встречался с Юдиным, тот тоже топил свое горе в водке». «Так-так», – сказал Турецкий. «Знаете что? Дайте-ка мне телефон и адрес этого Глеба Гаврилова. Возможно, мне удастся застать его в трезвом виде, и он расскажет мне то, что не смог рассказать вам». Горшков обиженно поджал губы и дернул плечом. «Пожалуйста, надеюсь, вы что-нибудь раскопаете». Через 10 минут, узнав все, что хотел, Александр Борисович распрощался с Горшковым, посоветовав молодому следователю в следующий раз быть внимательней, и покинул его кабинет. Так получилось, что встреча Турецкого с карьеристом Дубининым произошла раньше, чем с пьяницей в отставке Глебом Гавриловым. Председатель правления Экологической партии России Эдуард Васильевич Дубинин принял Александра Борисовича у себя в кабинете. Он вел себя ровно и настороженно, Лишнего старался не болтать. На поставленные вопросы отвечал скупо, стараясь отделываться общими фразами. Но когда Турецкий ненавязчиво подвел его к обсуждению характера покойной Канунниковой, в Дубинине вновь проснулась сентиментальность, а вместе с ней и болтливость. «Видите ли, Александр Борисович, причин для самоубийства у пары идеалистов, не желающих принимать сегодняшний мир таким, каков он есть, было более чем достаточно». «Вот как?» – усомнился Турецкий. «А в деле фигурирует всего одна – проигрыш экологической партии на выборах». Дубинин чуть прищурился. «Похоже, эта причина не кажется вам достаточной для сведения счетов с жизнью». «Абсолютно», – ответил Турецкий, – «абсолютно не кажется. Я, конечно, не политик, но ведь проигрыш на выборах – это не конец света. В конце концов, будут и еще выборы. Вы сами говорили, что Елена Сергеевна была бойцом. Она проиграла битву, но не войну». Дубинин задумался. «Да, скорее всего, вы правы. Но помимо того, что Канунникова была бойцом, она была и очень нервным человеком. Знаете, аффекты...» Александр Борисович поморщился. «Давайте не будем про аффекты. Вы сказали, что причин у Канунниковой и ее мужа было предостаточно. Перечислите мне их». «Ну, — Дубинин пожал плечами, — вы слишком жестко ставите вопрос». «И требую такого же жесткого ответа», – строго сказал Александр Борисович. Дубинин некоторое время изучающе вглядывался в лицо Турецкого, словно пытался проникнуть в его мысли, но, встретившись с прямым взглядом вожняка, поспешно отвел глаза. «Что ж, ладно, раз так», – покорно сказал он. «Елена не могла вписаться в рамки собственной партии. Бывшие соратники, превращаясь в видные фигуры российской элиты, все дальше отходили от прежних идеалов. Это относится и к вам лично? Если хотите, то да. Елене Сергеевне не очень нравилось, что нам приходится объединяться в единый блок со Всероссийской славянской партией. Но вопрос стоял жестко. Или-или. Или мы проигрываем, или объединяемся. Но ведь вы все равно проиграли», — напомнил Турецкий. Дубинин вздохнул. «Да, к сожалению, объединение не принесло должных результатов. Но поверьте мне, если бы мы пошли на выборы самостоятельно, мы бы потерпели еще более сокрушительное фиаско. Объединенный блок набрал 4%. Не хватило всего одного. А так мы едва набрали бы 1.5. А нас бы вообще забыли, как о серьезной политической силе. А так мы проиграли с честью. Президент обещал задействовать наши кадровые ресурсы. Мы остались серьезной силой, понимаете?» Но Турецкий, похоже, не понимал. «Почему Канунникова не одобряла объединение со славянской партией?» — спросил Турецкий все тем же жестким и холодноватым голосом. «Как вам сказать?» — Дубинин задумчиво провел ладонью по волосам. «Возможно, все дело было в ее амбициях. Как сказали бы коммунисты, она не хотела делиться властью. К тому же она считала, что из-за этого объединения наиболее принципиальные сторонники нашей партии отвернутся от нас». «Что и произошло», – констатировал Турецкий. Дубинин усмехнулся и покачал головой. «Ошибаетесь. Как раз-таки наши принципиальные сторонники остались с нами. Это благодаря им мы набрали голоса и не проиграли с позором. Лена не хотела этого понять и принять». Дубинин вздохнул. «Вы знаете, Александр Борисович, несколько месяцев назад, как раз после объединения, Канунникова сказала мне следующее. Это было в запальчивости, но однако ж... В общем, она сказала: «Эдик, если мы проиграем выборы, я этого не перенесу. Я покончу жизнь самоубийством. Это слышали многие, Александр Борисович. И я думаю, они смогут это подтвердить. Видите ли, господин следователь, идеалистам трудно живется на этом свете, а порой и вовсе не живется». «Тут мне нечем возразить», – отозвался Турецкий. Дубинин неопределенно покивал головой и вдруг сказал: «Не очень-то я вам нравлюсь, а, Александр Борисович?» Турецкий усмехнулся. «Скажу даже больше. Вы мне совсем не нравитесь». «Отчего же так?» – поднял черные брови Дубинин. «У вас лицо человека, который себе на уме». «Но ведь я политик», – напомнил Дубинин. Александр Борисович стряхнул с сигареты пепел и сказал: «Видимо, вы плохой политик, ведь выборы вы проиграли». «Спасибо за напоминание», – с горькой иронией поблагодарил Дубинин. «Пожалуйста», – спокойно сказал Турецкий. «Где сейчас находится помощник Канунниковой, Юдин?» Дубинин пожал плечами. «Понятия не имею. Он несколько дней выполнял обязанности моего личного секретаря, но потом уволился. Сказал, что нашел другую работу». «Что за работа?» – спросил Турецкий. «Я не спрашивал, а он не сказал». «Надеюсь, у вас есть его телефон?» «Конечно. Записывайте». Дубинин продиктовал телефоны Владимира Юдина. Турецкий записал их в блокнот. «Только у меня к вам просьба», – мягко сказал Дубинин. «Володя Юдин – очень чувствительный молодой человек. Он тяжело пережил смерть Елены Сергеевны. Так что вы уж будьте с ним чуточку помягче, хорошо?» «Постараюсь», – пообещал Турецкий. Затем он пристально посмотрел на Дубинина и спросил: «Эдуард Васильевич, что вас связывает с Юрием Атаровым?» «С Атаровым?» – поднял брови Дубинин. «А кто это?» «Юрий Георгиевич Атаров, руководитель фонда «Миллениум». Он же крестный отец Всероссийской славянской партии, с которой вы объединились в один блок». Дубинин слегка побледнел, или Турецкому так показалось. Тем не менее, голос у Эдуарда Васильевича, когда он заговорил, чуть-чуть дрогнул. «Александр Борисович, я не следователь, я политик. И если человек не сидит в тюрьме, значит, его вина не доказана. А раз его вина не доказана, значит, он такой же гражданин своей страны, как и любой другой». «А я разве сказал, что он преступник?» – невинно спросил Турецкий. «А разве вы не это имели в виду? Недаром же вы спросили меня об Атарове. Да, я знаю этого человека, но лично никогда с ним не контактировал». «Я знаю, что он оказывает помощь Всероссийской славянской партии». «Ну так и что с того? Любой бизнесмен волен распоряжаться своими деньгами так, как ему заблагорассудится. Почему, собственно, я должен напрягаться по этому поводу?» Турецкий улыбнулся. «А разве я сказал, что вы должны напрягаться? По-моему, я просто спросил, знаете вы Атарова или нет? А вы сразу разволновались. Не к добру это, Эдуард Васильевич. Ой, не к добру». «Перестаньте ловить меня на слове», – нервно проговорил Дубинин. «И вообще, я больше не желаю с вами разговаривать. Я сообщил вам все, что знаю. Если хотите меня допрашивать, вызывайте в свою чертову контору. А с вашим Атаровым я никогда не имел ничего общего и не собираюсь иметь. Ясно вам? И не смейте, слышите, не смейте ставить меня в один ряд с людьми, подобными Атарову». Дубинин оборвал свой яростный монолог и приложил левую ладонь к груди. Лицо его исказилось от боли. «Вам плохо?» – встревожился Турецкий. «Не ваше дело», – сипло и злобно ответил Дубинин. Правой рукой он вынул из кармана флакон с таблетками, вытряхнул из него одну таблетку и запихал ее в рот. Потом посмотрел на Турецкого. «Уходите», – тихо сказал он. «Уходите, если не хотите довести меня до инфаркта». «Простите», – сказал Александр Борисович, встал со стула и вышел из кабинета. В машине он попытался вызвонить чувствительного молодого человека Юдина. Домашний телефон Юдина не отвечал, а мобильный был заблокирован.